7. Ходжес нажимает кнопку вызова домофона, стоя у кондоминиума миссис Уэртон в 10 часов следующего утра. На нем костюм, который он надел во второй или третий раз после выхода на пенсию. И это приятно, снова быть в костюме, хотя он узковат в талии и жмет в подмышках. Человек в костюме ощущает себя работающим человеком. «Да?» Доносится из динамика женский голос. «Билл Ходжес, мэм. Мы разговаривали вчера вечером». «Да, разговаривали. И вы точны, как часы. Квартира 19C, детектив Ходжес». Он собирается возразить насчет детектива, но жужжит открывающийся замок, поэтому обходится без объяснений. И вообще, во время вчерашнего телефонного разговора он сказал, что уже на пенсии. Джанель Паттерсон ждет его у открытой двери, точно так же, как ее сестра в день бойни у городского центра, когда Ходжес и Пит Хантли пришли, чтобы допросить миссис Ти в первый раз. Две женщины достаточно похожи, чтобы вызвать у Ходжеса сильное чувство дежавю. Но, направляясь по короткому коридору от лифта к двери в квартиру, стараясь идти, а не переваливаться, он видит, что различия перевешивают сходство. У Паттерсон те же светло-синие глаза и высокие скулы, но в отличие от тонких и вечно поджатых губ Оливии Трелони, свидетельствующих о внутренней напряженности и раздражении, полные губы Джанель Паттерсон всегда готовы разойтись в улыбке. Или одарить поцелуем. Они сверкают влажным блеском. Их хочется съесть. И никаких вырезов лодочек. На даме водолазка, плотно облегающая идеальные полукружья грудей. Они небольшие, ее груди, но, как говаривал отец Ходжеса, все, что не вмещается в руку мужчины, уже лишнее. Это творение природы или результат послеразводной коррекции? Ходжес склоняется ко второму. Благодаря сестре Джанель Паттерсон может позволить себе самых лучших пластических хирургов. Она крепко, по-деловому пожимает руку Ходжесу. «Спасибо, что пришли». Как будто он здесь по ее просьбе. «Я рад, что вы смогли меня принять». Он вслед за ней входит в квартиру. В гостиной его встречает все тот же фантастический вид на озеро. Он прекрасно его помнит, хотя здесь миссис Ти допрашивали лишь однажды. Все остальные допросы проходили в большом доме в Шугар-Хайтс или в полицейском участке. Он помнит, как во время одного из визитов в полицейский участок у нее случилась истерика. «Все винят меня», — сказала она. А вскоре, через считанные недели, самоубийство. «Хотите кофе, детектив? У меня ямайский». Ходжес взял за правило не пить кофе до полудня, потому что он вызывает сильную изжогу, от которой не помогает зонтак. Но тут соглашается. Он сидит в одном из шезлонгов у широкого окна гостиной и ждет ее возвращения из кухни. День теплый и ясный. На озере яхты, будто фигуристки, вычерчивают дорожки и дуги. Ходжес встает, чтобы помочь вернувшейся с серебряным подносом хозяйке, но Джанель с улыбкой качает головой и ставит поднос на низкий столик, легко согнув колени. Почти как в реверансе. Ходжес тщательно продумывал подводные камни и повороты предстоящего разговора, но подготовка оказалась излишней. Словно приходишь к даме, до мельчайших деталей спланировав соблазнение, а твой объект страсти открывает дверь в коротенькой ночнушке и туфлях на шпильках. «Я хочу найти того, кто довел мою сестру до самоубийства», — говорит она, наливая кофе в толстые фарфоровые кружки. «Но до сих пор не знала, как это сделать. Ваш звонок для меня, что манна небесная. После нашего разговора я поняла, что именно вас мне и не хватало». От изумления Ходжес лишается дара речи. Она протягивает ему кружку. «Если хотите сливки, наливайте сами. Я в ответе только за кофе». Черный меня устроит. Она улыбается. То ли у нее идеальные зубы, то ли первоклассный дантист. Мужчина моей мечты. Он пьет маленькими глоточками, чтобы выиграть время, но кофе восхитительный. Наконец откашливается. Как я упомянул во время нашего вчерашнего телефонного разговора, миссис Паттерсон, я больше не полицейский детектив. С 12 ноября прошлого года обычный гражданин, частное лицо. Давайте сразу расставим все по местам. Она смотрит на него поверх ободка кружки. Ходжес задается вопросом, оставляет ли блеск для губ отпечаток на фарфоре, или современные технологии с этим справились. Задаваться подобными вопросами — бред, но перед ним красивая женщина, а он теперь редко выходит из дома. «По мне, — говорит миссис Паттерсон, — из сказанного вами значения имеют только два слова. Одно — частный, второе — детектив. Я хочу знать, кто влез в ее жизнь, кто играл с ней, пока не довел до самоубийства. Они хотят поймать человека, который использовал ее автомобиль, чтобы убить этих людей. Это да. Но на мою сестру, извините за вульгарность, им насрать.